Что ж ты прохожих морочишь? Стыдно, ведь это лес. Был когда-то лес, да наш водяной его у лешего в камушке выиграл. Ну, мы, конечно, всех птиц, зверей распугали, на деревья страху нагнали, вон стоят, дыхнуть боятся, и пользуемся леском, карасей пасем, прохожих губим, лягушек растим, сырость разводим. «Так, понятно», — говорит солдат задумчиво. «А кто же с нами тут невидимкою разговаривал? Кто это там невидимкою скачет с ветки на ветку? А скачет с ветки на ветку наш поилец-кормилец, могучий водяной батюшка», — отвечает пастух, сняв шапку. Мальчик и солдат переглядываются, а невидимый водяной разражается хриплым смехом. Он так пляшет на соснах, что шишки градом летят на траву. «Позвольте мне, страннички сердитые, набрать воды в рот и в сторону», — умоляет пастух, низко кланяясь. Солдат машет рукой. «Назад, Машка!» — кричит пастух и, поддев удочкой передового карася, заворачивает его в лес. «Куда ты, Васька? А ну, барбос, дерни его за хвост! Назад!» И, набрав воды в рот, пастух вслед за стадом уплывает в лесную чащу. Лай ерша барбоса замирает вдалеке. «Ну что?» — ликует невидимый водяной. «Понял, на кого налетел?» «Так точно, водохлеб», — отвечает солдат лихо. Пауза. Очевидно, водяной растерялся от солдатской дерзости. «Водяной, а не водохлеб!» — ревет он наконец. «Это нам неизвестно», — возражает солдат спокойно. «Сказал же тебе, пастух, сказать все можно». «Ты меня не дразни», — вопит водяной, — «все равно не покажусь». «А это волю ваша, водовоз», — отвечает солдат. «Ну, солдат, раздразнил ты меня», — хрипит водяной свирепо. «Теперь пеняй на себя, вот он я, гляди». И в воздухе над поляной появляется полупрозрачное облако. Оно переливается всеми цветами радуги. Но вот зеленый цвет начинает побеждать. Облако зеленеет и зеленеет, сгущается и сгущается. Из зеленой мглы выступает косматая башка с круглыми свирепыми глазами. И вот перед Ваней и солдатом вырастает великан в водяной. Огромная спутанная зеленая его борода свисает до земли. Его густые пряди шевелятся, колеблемые течением. Солдат не спеша подходит к великану, разглядывает его спокойно. Так глядеть не полагается. Покупатель так оглядывает лошадь на ярмарке. Солдат проходит между ножищами водяного, невозмутимо, будто в ворота прошел. Потом он долго глядит из-под руки прямо ему в лицо. И будто поняв, с кем имеет дело, говорит солдат вежливо. «Здравия желаем, Степа Растрепа!» «Я не Степа Растрепа, а подводный владыка, грозный водяной! Страшен я!» — вопит великан. Солдат вместо ответа повторяет свой осмотр. Обходит чудовище со всех сторон, оглядывает, даже пробует ногтем, прочно ли голенище его сапог. Водяной вертит головой, таращит глазище на дерзкого гостя, кричит обиженно: «Отвечай же, страшен я!» Солдат подмигивает. «Ты, я вижу, смел!» — хрипит водяной. «Я, как говорится, Адам, привычный к бедам!» — отвечает солдат весело. «За это тебе будет награда!» — обещает водяной. «Чем пожалуешь?» «Убью! Да не сразу! И на том спасибо!» «Раз ты такой отчаянный, давай силой мериться!» — предлагает водяной после некоторого раздумья. «Это можно. Только дай ты мне слово, что если я тебя осилю, будешь ты меня во всем слушаться!» — отвечает солдат. «Ха! Даю слово!» — кричит водяной. «Ну тогда начинай!» «Сейчас я тебя, не трогая руками, буду на землю валить. Упадешь — я победил. Устоишь — ты победил. Идет?» Он подходит к мальчику. «Сейчас, Ваня, — говорит солдат, — стану я, как стоял часовым в дождь, в бурь, в снег, в град, под огнем, под пулями. Надо так думать, что устаю.